Выводы. Первое. Руководители фирм могут действовать в соответствии с комплексом стимулов и под давлением разнообразных запретов. Мы можем предположить, однако, что фирмы стремятся максимизировать свою долговременную прибыль. Второе. Так как фирма на конкурентном рынке производит лишь небольшую часть валового объема продукции отрасли, она выбирает свой объем выпуска продукции, предполагая, что ее собственный объем производства описывается горизонтальной прямой, а в этом случае кривая спроса и кривая предельного дохода совпадают. Третье. Как правило, кривая рыночного спроса на продукцию, она совпадает с кривой среднего дохода, наклонена вниз. В этом случае абсолютное значение углового коэффициента кривой предельных доходов больше, чем у кривой средних доходов. Четвертое. На краткосрочном отрезке конкурентная фирма получает максимальную прибыль за счет выбора объема производства, при котором цена равна краткосрочным предельным издержкам, до тех пор, пока цена на продукцию больше или равна минимальным средним переменным издержкам производства фирмы. Пятое. Кривая краткосрочного рыночного предложения представляет собой подчленную сумму кривых предложения фирм, работающих в отрасли. Она может характеризоваться эластичностью предложения, процентным изменением предложения при 1% изменении цены. Страница 264. Шестое. Излишек производителя для фирмы равен разности между доходом фирмы и минимальными издержками, которые необходимы, чтобы осуществлять объем выпуска продукции, максимизирующий прибыль. Как в краткосрочном, так и в долговременном периоде излишек производителя равен площади фигуры, лежащей под горизонтальной линией цены и над кривой предельных издержек производства. Седьмое. Экономическая рента представляет собой плату за фактор производства за вычетом минимальной платы за приобретение этого фактора. На долговременном этапе на конкурентном рынке излишек производителя равен вмененной прибыли. Восьмое. На долговременном этапе конкурентные фирмы, максимизирующие прибыль, выбирают объем производства, при котором цена равна долговременным предельным издержкам. Девятое. Долговременное конкурентное равновесие имеет место, когда первое. Фирмы максимизируют прибыль. Второе. Все фирмы получают нулевую экономическую прибыль, и поэтому нет стимула для вступления в дело или выхода из него. Третье. Спрос на товар равен его предложению. Десятое. Кривая долговременного предложения фирмы горизонтальна, когда отрасль является отраслью с постоянными издержками, в которой возросший спрос на используемые в производстве факторы, связанные с возросшим спросом на продукцию, никак не влияет на рыночную цену этих факторов. Кривая долговременного предложения фирмы имеет наклон вверх в отрасли с растущими издержками, когда увеличивающийся спрос на факторы производства вызывает рост цен, рыночных цен на все или некоторые факторы производства. Одиннадцатое. Многие рынки могут быть близки к конкурентным в том смысле, что одна или несколько фирм действуют так, как если бы кривая спроса на их продукт была почти горизонтальна. Однако по числу фирм в отрасли нельзя судить о том, в какой степени отрасль конкурентна.